Мне показали на кладбище место, где она похоронена. Я хотела накопить денег и что-нибудь сделать для нее, ну, хотя бы положить плиту с ее именем, но мне не разрешили, так как она захоронена в общей могиле. А, впрочем, мне наплевать. Несколько месяцев я работала в Мансе секретаршей на фабрике игрушек, затем у нотариуса в Нуайоне. Мне было 20 лет, когда я впервые нашла себе работу в Париже. Работу я потом переменила, но по-прежнему живу в Париже. Теперь я в рекламном агентстве, где служат 28 человек, и получаю после вычета налогов 1270 франков в месяц за то, что стучу на машинке, подшиваю дела в папке, отвечаю на телефонные звонки, а в случае надобности выбрасываю мусор из корзин для бумаг. Мое жалование дает мне возможность есть бифштекс с жареной картошкой на обед, простоквашу и варенье на ужин, одеваться примерно так, как мне нравится, оплачивать однокомнатную квартиру с ванной и кухней на улице Гренель, обогащаться духовной пищей, которую каждые 2 недели дает мне журнал «Парикляр», и каждый вечер двухканальный с большим сверхярким экраном телевизор. За него мне осталось внести всего 3 взноса. У меня хороший сон, я почти не пью, курю умеренно. У меня было несколько романов, но не таких, которые могли бы вызвать возмущение консьержки. Правда, консьержки в моем доме нет, но есть соседи по площадке. Я свободно живу без забот и абсолютно несчастна. Наверное, все, кто меня знает, начиная с художников нашего агентства и кончая бакалейщицей в моем квартале, были бы потрясены, узнав, что я еще на что-то жалуюсь. Но я не могу не жаловаться. Еще не научившись ходить, я уже усвоила, что если я сама себя не пожалею, никто меня не пожалеет. Началась вся эта история вчера вечером, в пятницу, 10 июля. Но мне кажется, что это было 100 лет назад, в каком-то ином мире. До конца работы оставалось не больше часа. Наше агентство помещается около площади Трокадеро, в жилом доме с колоннами и затейливыми лепными украшениями, и занимает 2 этажа бывшей квартиры. Почти везде там еще сохранились хрустальные люстры, которые позвякивают при сквозняке, мраморные камины, потускневшие зеркала. Моя комната находится на 3-м этаже. В окно за моей спиной светило солнце, падая на разложенные на столе бумаги. Я проверяла план рекламной кампании фирмы «Фросей», «Свежий, как роса», «Деколон». Минут 20 просидела на телефоне, добиваясь, чтобы нам сделали скидку на наше неудачно расположенное объявление в одном из еженедельников. Отстукала на машинке 2 письма. До этого, как и каждый день, вместе с 2 редакторами и 1 красавчиком, который ведет раздел купли-продажи земельных участков, сходила в соседнее бистро выпить чашку кофе. Вот этот-то красавчик и попросил меня позвонить по поводу того испорченного объявления. Стоит ему взяться за дело одному, как его обязательно надуют. В общем, обычный конец рабочего дня, и все же не совсем обычный. В мастерской художники говорили об автомобилях и о Кики Корон. Бездельничающие девицы забегали ко мне выклинчить сигарету. Помощник заместителя шефа, который обычно то орет на сотрудников, то расшаркивается перед ними, шумел в коридоре, чтобы выглядеть незаменимым. Ну, все казалось... Было как обычно, но в поведении каждого угадывалось то нетерпение, та скрытая радость, которая овладевает человеком в предвкушении нескольких праздничных дней. В этом году 14 июля приходилось на вторник, и по крайней мере уже в январе, когда нам выдали наши записные книжки с календариками, мы знали, что у нас будет 4 свободных дня. Чтобы возместить понедельник в июне, когда никто кроме меня еще не ушел в отпуск, работали по полдня 2 субботы. А я взяла отпуск в июне. Не для того, чтобы удружить кому-нибудь, кто хотел уйти в июле, а потому пусть меня покарает Господь, если я вру, что все остальные летние месяцы, даже в главной гостинице Монбриана, в Верхней Луаре, нет мест, все словно помешанные. Если меня арестуют, нужно будет объяснить и это. Вернувшись после отпуска, якобы проведенного на Средиземном море, а в действительности загорев от сети напряжением в 220 вольт, как-то я подарила себе на день рождения ультрафиолетовую лампу за 180 франков, говорят, она вызывает рак, но мне плевать. Я очутилась среди людей, возбужденных предстоящим отъездом. А для меня все было кончено. капут на целую вечность, до будущего года, но мой отпуск имеет хотя бы то преимущество, что я могла бы с легкостью и без сожаления забыть о нем, едва переступив порог своего кабинета.